Париж никогда не застывает на месте. Из одной крайности он переходит в другую. Этот огромный маятник цивилизации с размахами от полюса к полюсу, от Фермопил к Гаморе, после 93-го с революцией произошло что-то страшное. Она словно вступила в полосу затмения. 18 век как будто забыл докончить начатое. Первый план заняла оргия. Она отодвинула на второй пугающее видение апокалипсиса. Ужас сменился смехом, трагедия растворилась в пародии, и встающий вдали лик Медузы начал застилаться дымом карнавала. Но в 93-м году, к которому относится наш рассказ, улицы Парижа еще носили грандиозный, беспощадный, мстительный характер начала революции. У них были свои ораторы, как, например, Верле, разъезжавший в передвижном бараке, с крыши которого он держал речи прохожим. Были свои герои, в их числе так называемый «капитан железных посохов». Свои любимцы, как, например, Гюфруа, автор памфлета «Ружив». Некоторые из этих знаменитостей сеяли зло, некоторые — здоровые семена. Между ними выделялся один честный и беспощадно решительный. Его имя было Симурден. Глава вторая. Симурден. Симурден был человек высоконравственный, но наделенный мрачным характером. В нем было что-то абсолютное. Он был раньше священником, а это накладывает печать. Священство окутало душу Симурдена мраком ночи. Тот, кто был попом, навсегда им останется. Но мрак ночной сияет звездами. Симурден сиял во мраке всеми звездами истинных добродетелей. История его жизни очень проста. Он был сельским кюре и в то же время учителем в одном аристократическом доме. Потом ему досталось небольшое наследство, и он бросил свой приход. Симурден был прежде всего человек упорный, непреклонной воли. За каждую поразившую его мысль он ухватывался словно клещами. Он считал себя не вправе отбросить мысль, пока она не продумана до конца. Он думал с ожесточением. Он знал все европейские языки и некоторые другие. Он вечно беспрестанно учился, и это помогало ему сохранять целомудрие. Но нет ничего опаснее насилия над человеческой природой. Будучи священником, он случайно ли, из гордости или благодаря величию своей души, соблюдал все обеты. Но он не мог сохранить своей веры. Наука убила ее. От догматов в его душе ничего не осталось. Тогда, разбираясь в себе, он почувствовал себя нравственным калекой и, не будучи в силах сбросить с себя то, что оставалось в нем от священника, стал работать над собой, чтобы сделаться человеком. Но на свой собственный, ригористический лад. У него отняли семью. Его семьей стало отечество. Ему не дали жены. Он сочетался брачными узами с человечеством. В этой необъятной полноте таится, в сущности, пустота. Его родители, простые крестьяне, сделали его священником. Для того, чтобы вывести его из среды народа, а он опять ушел в народ. Ушел со всей страстностью своей натуры. Все страждущее возбуждало в нем какую-то грозную нежность. Священник стал философом. Философ превратился в бойца. Еще при жизни Людовика XV Симурден, не отдавая себе в том отчета, чувствовал себя республиканцем. О какой же республике мечтал он? Быть может, о платоновской? А быть может, и о драконовской. Республика философа Платона. Одна из аристократических утопий. Республика дракона, по легенде, отличалась суровостью законов. Ему запретили любить, он начал ненавидеть. Он ненавидел ложь, монархию, теократию, свою священническую рясу. Он ненавидел настоящее и всеми силами души призывал будущее. Он предчувствовал это будущее, провидел его. Он предугадывал весь его ужас и все его величие. Развязку драмы он представлял себе в образе мстителя, который в то же время будет освободителем и положит конец всем человеческим скорбям. Он издали приветствовал грядущую катастрофу. В 1789 году катастрофа, наконец, разразилась и застала его готовым. С головой уйдя в громадную работу обновления человечества, он вооружился всей своей логикой, то есть, иначе говоря, всей своей беспощадностью. Логику не разжалобишь. На его глазах протекли первые великие годы революции. Он пережил трепет всех ее дуновений. В 89-м году падение Бастилии и конец страданий народа. В 90-м году, 19 июня, смерть феодализма. В 91-м году — Варен и падение монархической власти. В 92-м году — учреждение республики. Он видел рост революции. Он не испугался ее. Напротив, ее быстрый рост вливал в его жилы новую жизнь, и несмотря на то, что он был уже почти старик, ему шел тогда 51-й год, а священники стареют раньше других людей, он тоже начал расти. Из года в год, глядя на нарастающие события, он рос вместе с ними. Вначале он боялся за судьбу революции. Он зорко следил за нею. Он убедился, что разум и право были на ее стороне, и страстно желал ей успеха. И по мере того, как она начинала внушать страх другим, он успокаивался. Он хотел, чтобы эта Минерва в венце из звезд грядущего была вместе с тем и Палладой с головой медузы на щите. Он хотел, чтобы ее божественный взор мог, если понадобится, испепелить демонов адским огнем, воздать им ужасом за ужас. Так дожил он до 93-го. 93-й — это война Европы с Францией и Франции с Парижем. А что такое революция? Это победа Франции над Европой и Парижа над Францией. Отсюда и необъятное значение этого страшного года, давшего больше, чем все остальные годы XVIII века. Ничего более трагического невозможно вообразить. Европа, нападающая на Францию, и Франция, нападающая на Париж. Драма по широте замысла, приближающаяся к эпопее. 93-й год был годом величайшего напряжения сил. В 93-м году гроза проявила всю мощь своего гнева, все свое величие. Симурден чувствовал себя в своей стихии. Эта беснующаяся, дикая, великолепная в своей ярости среда подходила к широте его размаха. Этот человек, как морской орел, соединял в себе глубокий мир душевный с любовью к внешней опасности. Бывают такие крылатые души, неистово страстные и спокойные, как бы созданные для бурь. Существуют люди, в душе которых живут бури. У него была своеобразная жалость. Жалость к пасынкам судьбы. Перед тем страданием, при виде которого у иных волосы становятся дыбом, он готов был ползать во прахе. Ничто не отталкивало его. В этом заключалась особенность его доброты. Он рад был лобызать гнойные язвы. Он разыскивал их. Всего труднее делать добрые дела, облеченные в некрасивую форму. Именно такие он предпочитал. Однажды в госпитале один больной умирал от злокачественного нарыва в горле, душившего его. Нарыв был отвратительный, зловонный, может быть, заразительный. Чтобы спасти умирающего, надо было немедленно выпустить гной. Симурден случайно оказался при больном. Он приложил губы к нарыву, высосал его, сплевывая по мере того, как рот его наполнялся, и спас человека от смерти. Так как в то время он ходил еще в рясе, кто-то из бывших при этом сказал ему: «Сделай вы это для короля, вы завтра же были бы епископом». «Я не сделал бы этого для короля», — ответил Симурден. Этот поступок и этот ответ создали ему популярность в бедных кварталах Парижа. Его популярность была так велика, что весь страдающий люд, все плачущие, все униженные и озлобленные были как мягкий воск в его руках. В эпоху народной ярости против спекулянтов, ярости, так часто приводившей к прискорбным ошибкам, Симурден одним своим словом остановил в порту Святого Николая разгром парусного судна, нагруженного мылом, а в другой раз рассеял разъяренную толпу, останавливавшую кареты у Сен-Лазарской заставы. И тот же Симурден через 10 дней после 10 августа вел за собой толпу громить статуи королей. Падая с пьедесталов, они убивали людей. На Вандомской площади одну женщину задавила бронзовой статуей Людовика XIV. Эта статуя простояла ровно 100 лет. Она была воздвигнута 12 августа 1692 года, а 12 августа 1792 сброшена с пьедестала. На площади Согласия некий Гингерло назвал разрушителей королевской статуи «сволочью», и тут же, возле статуи Людовика XV, он был растерзан толпой. Статую разнесли в куски, потом переплавили на монеты. Каким-то образом одна рука уцелела, правая рука, которую Людовик XV указывал вперед величественным жестом римского императора. По просьбе Симурдена народ отдал ему эту руку, и торжественная депутация отнесла ее Латюду, просидевшему в Бастилии 37 лет. Когда Латют с железным ошейником на шее, прикованный цепью к стене, заживо гнил в подземельях этой тюрьмы по приказу того короля, чья статуя гордо возвышалась над Парижем, поверил ли бы он, если бы ему сказали, что стены этой тюрьмы распадутся, что статуя короля будет разбита вдребезги, что он, Латют, выйдет из своей могилы, а монархия погибнет, что он, несчастный узник, сделается полным хозяином руки, подписавшей его приговор, и что от грязного короля ничего не останется, кроме этой бронзовой руки. Симурден был из тех людей, которые прислушиваются к голосу своей совести. Такие люди кажутся рассеянными. Ничуть не бывало. Они только внимательно слушают то, что говорит им внутренний голос. Про Симурдена можно было сказать, что он все знает и не знает ничего. Он знал все то, чему учит наука, и был круглым невеждой в житейских делах. Этим и объясняется его прямолинейность. У него, как у Фемиды Гомера, была повязка на глазах. Он отличался слепою меткостью стрелы, не видящей ничего, кроме цели, к которой она летит. А для врагов революции нет ничего страшнее прямолинейности революционера. Симурден шел вперед, глядя прямо перед собой, непреклонный как рог. Он твердо верил, что в социальных переворотах только крайности могут служить прочным фундаментом будущего. Такого рода заблуждение свойственно всем умам, заменяющим разум логикой. Симурден шел дальше конвента и дальше коммуны. Он был членом епископата. Епископат. Клуб неизвестных революционеров, входивших в конвент и собиравшихся во дворце епископа Парижского. Силами этого левого клуба в конвенте была произведена чистка от жирондистов, депутатов Жеронды, и их единомышленников, представителей яркой контрреволюционной крупной буржуазии. Революционный кружок, известный под названием епископата, потому что он заседал в одной из зал бывшего епископского дворца, был скорее пестрым скопищем людей, чем политической партией. Там, как и в коммуне, на заседаниях присутствовали молчаливые, но внушительные зрители, имевшие при себе, по выражению Гора, столько же пистолетов, сколько карманов. Епископат представлял собой странную смесь одежд и лиц. Смесь чисто парижскую и в то же время космополитическую. Одно не исключает другое, ибо Париж — место, где бьется сердце всех народов. В епископате плебейские чувства накаливались до бела. В сравнении с епископатом конвент казался холодным, а коммуна — чуть теплый. Епископат принадлежал к тем революционным организациям, которые можно уподобить вулканическим формациям. В нем было всего понемножку — и глупости, и невежества, и честности, и героизма, и благородного негодования, и шпионства. Брауншвейг имел там своих агентов. Там были люди, достойные Спарты, и люди, которых место на каторге. Честные и бесноватые составляли большинство. Жеронда, устами Инара, временного председателя конвента, изрекла чудовищное пророчество. «Берегитесь, парижане, от вашего города не останется камня на камне, и придет время, когда будут разыскивать то место, где некогда стоял Париж». Это предостережение создало епископат. Не только многие парижане, но, как мы уже сказали, люди всяких национальностей почувствовали необходимость сплотиться вокруг Парижа. Симурден примкнул к этой группе людей. Епископат был способом реагировать на возможность реакции. Его породила общественная необходимость насилия, являющаяся страшным таинственным свойством всех революций. Сильный этой силой епископат тотчас же отвоевал себе почетное место. Во всех волнениях тогдашнего Парижа коммуна палила из пушек, а епископат бил в набат. В своей неумолимой наивности Симурден верил, что служением истине оправдывается все. Это делало его незаменимым вождем крайних. Мошенники чувствовали, что он честный человек, и были довольны. Пороком льстит, когда во главе их стоит добродетель. Она стесняет их, и им это приятно. Палуа, архитектор, извлекший личную выгоду из разрушения Бастилии продажей в свою пользу камня от ее стен. Тот самый Палуа, который, получив заказ отштукатуривать камеру Людовика XVI, от избытка усердия расписал ее стены цепями, кандалами и железными ошейниками. Ганшон, оратор Сент-Антуанского предместья, присвоивший, как оказалось, впоследствии общественные деньги. Американец Фурнье, тот, который 17 июля стрелял в Лафайета, подкупленный, как говорили, самим Лафайетом. Анрио, выпущенный из Бесетра. Бесетр. Уголовная тюрьма, одна из самых страшных во Франции. Название представляет собой испорченную фамилию Винчестер. Кардинал, владевший этой частью Парижа в XIII веке. Ларейни, бывший старший викарий в Шартре, заменивший Требник отцом Дюшеном. Отец Дюшен, политическая газета, издававшаяся прокурором Гебером и гибертистами, ранний социалистический орган, любимое чтение беднейшей части революционного Парижа. Всех этих людей Симурден держал в строгом подчинении, и бывали моменты, когда для худших элементов довольно было почувствовать над собой приговор этого грозного, убежденного человека, воплощение нравственной чистоты, чтобы удержаться от ложного шага. Совершенно так же Сен-Жуст терроризировал Шнейдера. Но большинство членов епископата, главным образом бедняки, люди крайних взглядов и честные, верили в Симурдена и охотно шли за ним. Ближайшим его помощником, или, если угодно, его адъютантом, был другой священник-республиканец Данжу, которого народ за высокий рост окрестил шестифутовым аббатом. За Симурденом, не задумавшись, пошли бы в огонь и в воду, и бесстрашный народный вождь по прозванию генерал Пика и смельчак Трушон, так называемый Никола Длинный, который пытался спасти мадам де Ламбаль, он уже вывел ее под руку через груды трупов из пастбы, если бы не жестокая шутка цирюльника Шарло. Коммуна наблюдала за конвентом, епископат наблюдал за коммунной. Симурден, человек прямой, ненавидящий интриги, оборвал не одну тайную нить в происках паша, человека черной души, как называл его Бернонвиль. Симурден был на равной ноге с верхами епископата. С ним советовались Дапсан и Мамаро. С Гусманом он говорил по-испански, с Пио — по-итальянски, с Артуром — по-английски, с Перейра — по-фламандски, с австрийцем Проли, незаконным сыном принца, по-немецки. Он был соединительным звеном между этими разношерстными элементами. Отсюда положение таинственное и полное силы. Гебер боялся его. Гебер Жан Рене, 1755-1794. Прокурор Парижской коммуны, сторонник крайнего террора, один из ранних социалистов Европы, стремившихся понять революционные пути пролетариата. По инициативе Робеспьера был казнен в марте 1794 года. В те времена и в той трагической среде, где он вращался, Симурден по праву пользовался властью, какую дает непреклонная воля. Это был безупречный человек, считавший себя непогрешимым. Никто никогда не видел, чтобы он плакал. Это была добродетель неприступная, ледяная. Это был праведник, наводящий ужас. Для священника, примкнувшего к революции, нет середины. В эту грандиозную бурю событий священник может пуститься только из самых низких или самых высоких побуждений. Для этого ему надо быть или подлецом, или человеком высокой души. Симурден имел высокую душу, но эта душа замкнулась в себе. Одинокая на своих вершинах, она витала над бездной, пугая недосягаемостью. Такой зловещей чистотой отличаются высокие горы. С виду Симурден был обыкновенным человеком, одевался во что попало, в молодости он брил макушку, а под старость облысел, и те редкие волосы, какие еще оставались на его голове, поседели. Лоб у него был широкий, и от внимательного наблюдателя не укрылась бы лежавшая на этом лбу печать большого ума. Говорил он торжественно, страстно и резко, властным отрывистым тоном. В складках губ у него было что-то грустное, и эти горькие складки никогда не сходили с его губ. Взгляд у него был ясный и глубокий, и все лицо его дышало еле сдерживаемым негодованием. Таков был Симурден. В наше время имя его забыто. В истории немало незнакомцев, которые были грозой своего времени. Глава 3. Уголок души, не залитый водою Стикса. Сноска. Стикс, по греческим мифам, река забвения с ядом вместо воды. Греческий герой Ахилл, по легенде, был закален водами Стикса и стал неуязвимым. Мог ли быть назван человеком такой человек? Служа человечеству, мог ли он иметь личные привязанности? Не слишком ли силен был в нем дух, чтобы у него могло быть сердце? Могла ли эта всеобъемлющая любовь, распространяющаяся на всех и на все, уделить частицу себя для отдельного существа? Мог ли Симурден любить? Ответим прямо. Да. Когда еще молодым человеком он жил в качестве воспитателя и учителя в одном аристократическом доме, у него был воспитанник, сын и наследник этой семьи. И его он любил. Ребенка так легко полюбить. Чего не простишь ребенку? Он может быть аристократом, принцем, королем. Ему и это простится. Невинность его возраста заставляет забывать о его происхождении. Он так мал, что ему прощается его высокий ранг. Рабыни злобствуют на него за то, что он их господин. Старик-негр боготворит своего белого питомца. Симурден страстно привязался к своему ученику. Невыразимая прелесть детства заключается именно в том, что на ребенка можно излить весь запас любви. Вся сила нежности, какая была в Симурдене, обрушилась, если можно так выразиться, на этого мальчика. Для его обреченного на одиночество сердца это милое, невинное существо стало чем-то вроде добычи. Он любил его всячески. Любовью отца, брата, друга, любил, как любит творец, свое творение. Этот ребенок был его сын. Не по плоти, а по духу. Он не был его отцом. Ребенок не был плодом его любви к женщине, но он был плодом его трудов как наставника, и наставник мог им гордиться. Из Борчонка он сделал человека, быть может, великого человека, как знать. Так, по крайней мере, он мечтал. Без ведома семьи, да и нужно ли позволение, чтобы развить юный ум и юную волю и направить их на путь добра и чести? Он передал молодому виконту, своему воспитаннику, все то, что жило и росло в нем самом. Привил ему грозную силу своей добродетели, строгость, совестливость. Перелил в его жилы свои убеждения, свои идеалы. В этот аристократический мозг он вдохнул народную душу. Между кормилицей, кормящей младенца своим молоком, и воспитателем, питающим ребенка своей мыслью, существует несомненная аналогия. Сильнейший ум дает пищу слабейшему, питает его. Иногда воспитатель бывает для ребенка в большей мере отцом, чем родной отец, как и кормилица бывает часто матерью в большей степени, чем родная мать. Такое именно чувство глубокой духовной отцовской любви привязывало Симурдена к его питомцу. Один вид этого ребенка наполнял его нежностью. Нужно сказать, что в данном случае нетрудно было заменить отца. Ребенок был сирота. Его отец и мать умерли, и он остался на попечении слепой старухи-бабушки и дяди, который был всегда в отсутствии. Вскоре бабушка умерла. Дядя, глава семьи, военный и аристократ, игравший видную роль при дворе, скучал в своем старом родовом замке и жил то в Версале, то при армии. Мальчик оставался в замке вдвоем с Симурденом, который таким образом был единственным его воспитателем, наставником в полном смысле слова. Заметьте еще. Ребенок, можно сказать, как бы родился на глазах у Симурдена. Еще совсем маленьким он перенес серьезную болезнь. Несколько дней он был при смерти, и Симурден ни днем, ни ночью не отходил от него. Врач лечит, сиделка выхаживает, Симурден спас ребенка. Его питомец был обязан ему не только своим воспитанием, своим образованием и знаниями, но и своим выздоровлением от тяжкой болезни, своим здоровьем. Он был должником своего воспитателя не только потому, что тот научил его мыслить, но и потому еще, что он вернул ему жизнь. Мы боготворим тех, кто всем нам обязан. Симурден боготворил этого ребенка. Как это обыкновенно бывает, судьба разлучила их. Работа воспитания была закончена, мальчик стал юношей, и Симурдену пришлось с ним расстаться. С какой бессознательно холодной жестокостью совершаются такие разлуки? Как возмутительно спокойно рассчитывают богатые семьи наставника, отдавшего всю свою душу их ребенку, и кормилицу, питавшую его, не щадя своих сил и здоровья. С Симурденом расплатились и выпроводили его за порог. И он ушел с верхов общества, чтобы снова спуститься в низы. Крепкая дверь, отделяющая высокопоставленных особ от маленьких людей, захлопнулась перед ним. Молодой аристократ, зачисленный в армию офицером со дня рождения и сразу произведенный в капитаны, уехал в свой гарнизон. А скромный преподаватель-священник, давно уже в глубине души примкнувший к лагерю непокорных, поспешил вернуться в те темные подвальные этажи церкви, которые зовутся низшим духовенством, и потерял из вида своего воспитанника. Пришла революция. В Симурдене было живо воспоминание о существе, из которого он сделал человека. Оно тлело в его душе яркой искоркой, и как ни огромны были общественные события, они не загасили его. Изваять прекрасную статую и вдохнуть в нее жизнь — хорошо, но развить юный ум, вылепить по-своему юную душу и вдохнуть в нее чувство правды — еще лучше. Симурден был пигмалионом, создавшим человеческую душу. Духовный сын Симурдена, этот мальчик-сирота, его питомец и ученик был единственным существом на земле, которое он любил. Но при такой сильной привязанности мог ли быть уязвимым человек типа Симурдена? Мы это скоро увидим.